Я шел мимо кажущихся старыми лавок и разглядывал смутно знакомые названия, вызывавшие в голове небольшой эффект наложения. Яды и отравы Шейверетча, Елем, волшебные похороны и бальзамирование, эльф-трубочист, дистальная фаланга. Хозяева этих заведений явно знают толк в хорошей шутке. Некоторые из названий действительно описывали то, что предлагали покупателям. Ну, а некоторые просто делали вид. Даже в волшебном мире, к сожалению, у всего есть двойное дно, а у некоторых даже тройное. Как, например, у хозяина той лавки, куда я сейчас направлялся. Горбин и Беркс, самое известное заведение в волшебном Лондоне и его округах, занимающееся скупкой и продажей сильных, но приметных магических вещей, в основном связанных с темным колдовством. Просто, как дважды два, первый смысловой слой оказывался как на ладони. Но, разумеется, сразу же возникал вопрос, почему же при этой дурной славе его до сих пор не закрыли? У всех на слуху, но нельзя поймать, это можно сказать про старика Горбина. Ушлый делец, овеянный мрачной славой, был отнюдь нечастым гостем в стенах Аврората, как можно было бы о нем подумать. Да, он торговал не слишком одобряемыми законом вещами, но каждый Аврор знал, что на поверку все эти темнейшие артефакты были просто пустышкой, за которые при сильном старании можно было предъявить некрупный штраф. Некоторых особенно мерзких типов Горбин и сам чуть ли не за ручку приводил в соответствующий отдел министерства, например, тех безумцев, которые пытались продать сердце новорожденного младенца или еще что похуже. Так что его лавка, как и многие в этом переулке, была негласно признана необходимым злом, поэтому и держалась на плаву так долго. Проверки, конечно же, устраивались, но без огонька, никто не горел желанием баламутить и так очень мутную, стоячую воду. И лишь малый круг избранных, своеобразная VIP-клиентура, вполне себе свободно покупали, продавали и обменивали в этой самой лавке по-настоящему темные артефакты. Из тех, за наличие которых в Азкабан сажали не глядя, хе, как меня, ну, ладно, не меня, Сириуса, а то и вовсе разбирались на месте. Как говорил один умный человек, если хочешь что-то спрятать, положи это на самом видном месте, и такой фокус проворачивал не один только Горбин. Это помимо того, что в лютном, к тому же, существовали места, забрести в которые без приглашения просто невозможно. Так что забавное место этот лютный. Но мне на секунду стало немного не по себе, когда я открыл скрипучую дверь. За ней обнаружился большой, слабо освещенный зал с развешанными на потолке ржавыми инструментами пыток. В витрине под стеклом красовалась сушеная рука, заляпанная кровью, колода явно проклятых карт и пристально смотревший прямо на меня хрустальный глаз. Со стен на вошедшего безмолвно взирали оскалившиеся в ухмылках маски, на прилавке были разложены человеческие кости разных форм и размеров, а в углу примостился большой черный шкаф. За антураж твердая десятка, я с интересом оглядывал экспонаты камеры пыток. Как только дверь закрылась и мелодично звякнул колокольчик, из-за прилавка раздались твердые шаги. Секунду спустя оттуда показался сутулый человечек с сальными, зализанными назад волосами. Мысленно поморщился. «Добро пожаловать, мистер Кэп», — быстро подсказал я ему. «Джон Кэп, рад видеть вас в лавке Горбин и Беркс, мистер Кэп». Голос у хозяина лавки был такой же елейный, как и волосы, что, впрочем, никак не вязалось с его холодными цепкими глазами, которыми он буквально просканировал меня вдоль и поперек и, видимо, признал платежеспособным, так как продолжил умасливать покупателя. «Что желаете-с? У меня есть что показать. Только что получили товар, и цены умеренные. Рука славы, проклятое ожерелье. Порошок живой смерти», — прервал я речь Горбина, мысленно повторив, что мне нужно. «Прыгун, амулет отвращения, пара одноразовых амулетов сокрытия, мантию-невидимку, ритуальные принадлежности». По мере того, как я перечислял все пункты списка, подобострастная улыбка Горбина медленно сползала с лица, превращаясь в хищный оскал. И да, чуть не забыл, выписал в воздухе причудливую фигуру, превращающуюся вслед за палочкой в смутно знакомую вензель-литографию, которую я подсмотрел в первый и единственный раз, когда отец взял меня Сириуса в эту лавку. Она и служила своеобразным опознавательным знаком, по которому определяли, свой ли ты или чужой. На самом деле, это был самый слабый момент моего плана, так как я не был уверен, что пароль не поменялся за столько лет. В случае, если это действительно так, мне сейчас предстояла бы небольшая драка, но, К счастью, все обошлось. Я понял это по удовлетворенным глазам Горбина. Сразу я не смогу собрать все необходимое, мистер Кэп. Боюсь, вам придется зайти чуть позже, старик задумался. Скажем, завтра к полудню. Вас это устроит? Конечно, легко согласился. Я и не ожидал, что он хранит все в этой лавке. Сейчас мне нужна была только одна вещь, но, я надеюсь на то, что прыгун вы найдете прямо сейчас. Разумеется, для вас я отыщу один экземпляр. Сию секунду. С этими словами он скрылся в недрах лавки, оставив меня созерцать экспонаты. Внимание привлекла рука с зажатой в ней свечой. Та самая рука славы. Никто, кроме вас, не увидит ее огня, гласила надпись внизу. Оставалось только похмыкать. Для этих целей вполне себе есть модификация люмоса. Какой дурак будет таскаться с засушенной рукой в руке? Хм, забавный каламбур. Вот, ваш прыгун, Горбин на этот раз появился практически бесшумно. Я чудом не вздрогнул. Популярная вещь, всего 20 галеонов. Благодарю, бесстрастно кивнул и передал требуемую сумму, хотя в душе у меня бесновалась жаба. Всего, как же, да это все мои деньги. Остальное будет готово завтра. Это я уже понял, да, спасибо. Надеюсь, сегодня все пройдет успешно, и к завтрашнему полудню я буду обладать достаточной суммой для оплаты всего заказанного. Впрочем, в другом случае мне эти вещи уже не понадобятся. До свидания, мистер Горбин. До встречи, мистер Блэк. Я с трудом удержал ровную, неторопливую походку, выходя на улицу. В голове ровно билось что-то из разряда «ну ты и кретин». Только сейчас я понял, где Сириус мог видеть похожий вензель, кроме того памятного случая. На чертовом гербе рода Блэк, конспиратор хренов, внутри появился противный червячок, который подсказывал, что если здесь завтра будет наряд авроров, я ни капли не удивлюсь. Ну да ладно, продолжил размышлять, неспешно следуя по каменной мостовой и разглядывая собственные портреты на фонарных столбах. Если узнал и согласился на сделку, значит можно доверять. В каком-то смысле. Правда, я не сомневался, что цену Горбин накрутит ого-го как. Из того, что я заказал, прыгун, или попрыгунчик, так назывался амулет сокрытия следов трансгрессии, был самым дешевым товаром. Он улавливал остаточную магию в процессе прыжка и не позволял чарам надзора засечь место перемещения. К сожалению, в отличие от более дорогих аналогов, прыгун быстро исчерпывал запас прочности, 10, максимум, 20 перемещений, и он приходил в негодность, начиная подрагивать так, будто скоро взорвется. Надо сказать, что частенько так оно и было. Другой его вариант, пробойник, помимо сокрытия следов аппарации, самостоятельно аккумулировал эту энергию для прорыва антиаппарационного щита, да и действовал намного дольше, однако и цена там была совершенно другая. Были, конечно же, заклинания, способные сделать всю эту работу, но сам Сириус, к моему огромному сожалению, знал только то, что они в принципе существуют. Впрочем, у него никогда и не было необходимости скрываться от властей, ведь он тогда был в команде хороших парней. Это сейчас меня весь Аврорат ищет с пеной у рта. Кстати, в этом я им немного даже помогу. Правда, на своих условиях. В Лютном меня пока что ничего не задерживало, и я, немного поплутав по закоулкам, сквозь неприметный отворот вышел к паучьему тупику, а оттуда, активировав медальон, трансгрессировал в Лондон, к зданию аэропорта. Это был недавно построенный аэропорт Лондон-Сити, расположенный в районе Доклинц, Ньюим в восточном Лондоне. Повторение уроков трансфигурации, плюс легкое внушение, и в кармане два билета на ближайший рейс в Париж, на имя мистера и миссис Скайуэкер. Последние часы выдались достаточно напряженными, так что мне захотелось немного пошутить. Даже если шутку смогу понять лишь один я, кто знает, возможно здесь снимут знаменитую сагу совсем с другими актерами, но смеха ради я простенькими чарами изменил себе внешность на облик Энакина. Ну а наземник Успадым переотыгрывал красавицу Падме. К сожалению, долго в трансфигурированном состоянии живого человека держать нельзя, иначе тот скоро переставал быть живым. А Флетчер, как один из членов Ордена Феникса, мне пока что был нужен. Времени, чтобы расспросить этого бесполезного субъекта сейчас не было, но в Блэкхаусе я думал им заняться основательней. Надо сказать, Империус не зря введен в разряд запретных заклинаний. Та легкость, с которой человек превращается в раба, пугала и притягивала одновременно. Если я прикажу Флетчеру сейчас вскрыть себе вены зубочисткой, которую нам принесли вместе с обедом, он только спросит, какой именно. Надо будет сделать заметку, пользоваться этим заклинанием только в крайних случаях. Не хотелось бы слететь с катушек, как дражайшая сестрица Беллы. Самолет довольно быстро доставил нас на родину романтики, моды и съедобных лягушек. Я снял номер на двоих, оставив наземникуса отдыхать, на всякий случай погрузив того в сон. Чары должны были продержаться достаточно долго, пока бы я не закончил все свои дела. Перелет через Ла-Манш не занял много времени сам по себе, сейчас была уже ночь, даже скорее раннее утро, солнце медленно красило небо над крышами домов в розовый цвет, заставляя щурить глаза и позевывать. Однако приятный момент был в том, что банки гоблинов работают круглосуточно. Вход в волшебный квартал магической Франции находился на знаменитой улице Мулин, где некогда находилось заведение Беллис Поулис, а попросту – публичный дом. По преданиям Макглов, в 17 столетии знаменитая фаворитка короля Людовика XIV, Франсуаза Атина из Демонтиспан, проводила там черные мессы. Однако память Сириуса мне подсказывала, что проводились и проводятся там отнюдь не мессы. К счастью, сам Блэк был во Франции во время своей молодости, к несчастью же, его интересовали больше всяческие развлечения, которые может дать как мир Макглов, так и магов. Однако в волшебном квартале я, вместе с его памятью, ориентировался вполне сносно, что, опять же, было к счастью и моей собственной удаче. Несмотря на очень поздний час, волшебный квартал был наполнен людьми. Парижские маги были менее консервативны, чем английские, и здесь легко можно было встретить волшебниц и волшебников, одетых по последней макгловской моде. Проходя мимо магазина с квиддичными принадлежностями, Квиберон, я и вовсе увидел команду, по-видимому, игроков в квиддич, которые эпатировали публику ярко-розовой формой и раздавали автографы. Наверное, местные знаменитости, решил я, оценив толпу фанатов. Сириус любил квиддич, одним из самых счастливых его воспоминаний были полеты на метле, но играть, при этом, Блэк не очень-то стремился. Даже когда Джеймс потащил его пробоваться в команду во время учебы, тот был выбран одним из лучших загонщиков, но впоследствии отказался от вступления в команду. Я же был к квиддичу пока что более чем равнодушен, так что проследовал мимо столпившегося народа по дороге в банк. Французское отделение Гринготтс было, как и английское, монументальным. Белоснежное большое здание, отполированные бронзовые двери, белые каменные ступени и традиционный привратник в ало-золотой униформе. Даже строчки из стишка не изменились, разве что язык был другим. Направившись к гоблину за стойкой, обозначенному как управляющий, я сходу обозначил цель присутствия. Сириус Блэк желает снять деньги со своего счета. А есть ли у мистера Блэка его ключ? Носатый гоблин с холодным прищуром смотрел на меня сверху вниз, отложив в сторону какие-то бумаги. Какие же они все-таки мерзкие, и имена у них идиотские. Я готов провести процедуру восстановления ключа. Хомяк внутри схватился за сердце, прошептав нечто вроде «моя остановочка». Первый персональный ключ от сейфа гоблины выдавали бесплатно, при заведении этого самого сейфа, в случае же утери идентификатора. Вы когда-нибудь теряли карточку? Так вот, процесс переоформления всех документов у гоблинов вызывал зубовный скрежет, отражающийся также и в цене за эту услугу. Восстановление ключа стоило денег, и немаленьких, ведь с ключом менялась практически вся защита сейфа. «Следуйте за мной, мистер Блэк», носач, назвавшийся Грудрибуком, пригласил меня в кабинет для переговоров. «Через час прибудет поверенный вашего рода, Ликбах, с копией завещания вашей матушки, Вальбурги Блэк. Пока же, я предложу вам пройти процедуру привязки ключа. Вы можете пройти ее сейчас, либо после разговора с поверенным. Пожалуй, я пройду ее до встречи», подумав, ответил я. «Не думаю, что о прибытии разыскиваемого по всей Британии преступника сообщат сейчас. Скорее всего, министерство узнает сразу же, как я покину стены банка. Завещание. Так значит, матушка все же умерла. Сириусу сообщили об этом 2 года назад. Но в душе узника до сих пор теплилась мысль, что кто-то из его семьи остался жив. Сейчас же эта ниточка полностью оборвалась. В глазах неожиданно защипало. Я и не знал, что это окажется так тяжело принять. Хотя Сириус никогда не был особенно близок с матерью, ее окончательная потеря выбила его меня из колеи. В голове всплывали моменты детства, те времена, когда их семья еще была крепка. После поступления на алый факультет все это изменилось. Странно, я ощущал грусть, хотя все же это был, по сути, сторонний мне человек, И это не менял даже тот факт, что я вдруг стал реципиентом его не крови, но памяти. «Здесь нужна капля крови», – проскрежетал гоблин. Пока я разбирался с собственными ментальными особенностями, Грудребук принес крошечный золотой ключик на серебряном подносе, по краям которого шла рунная вязь. К ключу шла цепочка, за которую его можно было повесить на шею в качестве кулона. Украшение было бы несколько оригинальным. Сика, заклинание оставило на пальце маленький разрез. Я приложил окровавленную конечность к желтому металлу. Палец немного кольнуло, затем порез исчез, ключик же немного потемнел, будто вобрал часть крови. Прекрасно, стоимость замены будет списана с вашего счета, мистер Блэк. Гоблин оскалился, обнажив кривые желтые зубы. В вашем личном сейфе останется 3000 галлеонов и 220 секли. Да, оказывается, не густо у меня с финансами. Работая Аврором, много не заработаешь, особенно с разгульной жизнью Сириуса. Немного покопавшись в памяти, осознал, что дядя Альфред помимо охотничьего домика оставил кое-какое наследство, но за это время племянник несколько поиздержался. К тому же, как оказалось, участие в ордене было отнюдь не альтруистической затеей, и деньги Блэка уходили только так. Мне же предстояло забрать оставшиеся. В моей ситуации определенно было нужно больше золота. Я планировал снять половину средств, но гулять с мешком золота за плечом было бы не самой лучшей идеей, и вспомнил об этом я весьма кстати. У вас можно приобрести безразмерный кошелек, благодаря чужой памяти я знал, что до ареста у Сириуса был такой. Удобная вещь, что и говорить, денег своих определенно стоило. Конечно же, советую приобрести кошелек с привязкой к сейфу, монетница галлеон 200. Безопасность проверена временем. На материал наложено заклятие кровной привязки. Постороннему человеку достать деньги из вашего кошелька будет практически невозможно. Глаза гоблина жадно заблестели. Похоже, дорогая вещица. Только вот оговорка почти мне не нравится. Видимо, защиту все же можно взломать. Да и если на пользователя наложат Империус, он сам отдаст все до последнего кната. Наверное, многие люди об этом даже не задумывались, когда покупали кошель, но как человека, использовавшего это же заклинание меньше суток назад, меня это не могло не напрягать. С другой стороны, если произойдет такая ситуация, мне будет уже скорее всего безразлично, что станет с деньгами. Беру. После согласия мне на выбор предоставили несколько моделей разного дизайна и, паскаль розовый для меня был явным перебором, остановил свой взгляд на черно-золотой монетнице из драконьей кожи. В принципе, вид был не особо важен, но в хороших магазинах встречают по одежке, и в глазах продавцов хотелось выглядеть более-менее презентабельно. Или просто мне досталась тоска по былой роскоши от прошлого Сириуса, проведшего в камере почти десятилетие. 200 галлеонов, произнес гоблин. Да, говорящие у модели название. Требуется ваша кровь и подпись на некоторых документах. Пока я вчитывался в договор купли-продажи, подтверждение замены ключа и прочего, в залу вошел даже на вид старый гоблин. При виде его, Грудребук склонил голову в приветствии. Гоблины, несмотря на их странные законы и уклад жизни, очень уважали тех, кто дожил до старости. «Мистер Блэк, не ожидал вас еще когда-нибудь увидеть», — скрипучий голос старого гоблина был полон сарказма. Он устроился в кресле напротив, разглядывая меня через золотое пенсне. Ликбах был поверенным моего рода довольно долгое время, и уже в воспоминаниях моего детства он был довольно стар, отличаясь не слишком легким характером даже по меркам самих гоблинов. Впрочем, управлял финансами рода Блэк он весьма долгое время, причем успешно, так что отец Сириуса позволял ему некоторые вольности. «И все же я здесь», — озвучил очевидную истину. «Да, и все же вы здесь», — гоблин некоторое время помолчал, затем без какого-либо предисловия открыл принесенную с собой папку. Завещание леди Блэк было оглашено 6 марта 1985 года в зале Визингамота при полном собрании палаты. Здесь находится его полная копия, помещенная в ячейку номер 14 согласно воле владелицы. Он протянул мне пергаментный свиток, запечатанный гербовой печатью Блэк. Убедившись, что она не нарушена, я развернул свиток, уткнувшись в ровные, каллиграфически выверенные строчки. Если не вдаваться в подробности, то в этом завещании леди Блэк оставляет в ваше единоличное пользование личный сейф номер 14, здание особняка на площади Гримма, летний домик во Франции, поместье Читы Блэк в Германии и всю недвижимость в пределах Лондона. С полным перечнем имущества можно ознакомиться в протоколе заседания суда Визингомата от 6 марта 1985 года, которым данная недвижимость признается собственностью министерства и изымается в пользу пострадавших от ваших рук Макглов. Под конец монолога Ликбах уже гневно шипел. К счастью, мне удалось отговорить леди Блэк от опрометчивого шага заочной передачи вам титула лорда, что является юридическим основанием для изъятия принадлежащих роду предприятий, и далее. А сейф, оторвался я от завещания, вам доступен сейф номер 14, а также ваш личный сейф. Общее состояние счета 33 тысячи галлеонов, 14 тысяч секли. А если просто в галлеонах, перебил гоблина, несмотря на память, пересчитывать эти секли и кнаты было сложной задачей для моего совершенно гуманитарного мозга. 35 с половиной тысяч, пожевав губами, ответил гоблин, плюс-минус пара кнатов. Сейф рода Блэк также поступит в ваше владение после принятия титула, но только по полному ритуалу. Отчитавшись, Ликбах скептически посмотрел на меня поверх очков, ожидая реакции, но так и не дождался, ее попросту не было. Слова «по полному ритуалу», возможно, смутили бы Сириуса, который чурался всего, что было связано с так называемой темной магией, хотя на деле это всего лишь означало, что я должен провести пару ритуалов на алтаре Блэкхауса. Несмотря ни на какое изъятие, проникнуть в этот особняк, особенно после смерти Вальбурги, мог только я, ну и Белла, наверное. Как же быстро подсуетились министерские, а, меня в застенки, имущество конфисковать. Если бы не Ликбах, у Блэков не осталось бы практически ничего. Хотя остатки не тронули лишь потому, что все думали. Последнему Блэку недолго и осталось. После моей смерти, наверняка, добрались бы и до владений рода. Интересно только, почему в сейфе номер 14 осталось так мало наличности. Это был сейф Вальбурги и Ориона, и насколько я помню, там было куда больше, чем 30 тысяч. Нет, это тоже вполне себе внушительная сумма. Но куда делись те горы золота, которые я помню из чужого детства? Мне нужны выписки по расходам со счета 14, матушка всегда использовала чековую книжку, так что проследить, куда девались деньги, не составляло труда. Ликбах выглядел удивленно. Похоже, одной фразой я умудрился сломать его стереотипы в отношении самого непутевого представителя семейства. Это, если честно, весьма грело самооценку. В последнее время финансовых операций со счетом леди Блэк было очень много. Если вы подскажете, что именно вас интересует, я могу сказать без обращения в архив. Наиболее крупные траты. Кому, куда, сколько, зачем? Хм, старый гоблин задумался, на пару минут уйдя в себя. Сумма наиболее крупного списания денег со счета лорда и леди Блэк составляет 30 тысяч галеонов. Кому? Тут же вскинулся, разве что носом не повел, как порядочная гончая. Этого я вам сказать не могу, развел руками Ликбах. Леди Блэк в этот раз не использовала чековую книжку, спустившись в сейф сама, но, могу предположить, что эта сумма ушла на пожертвование, а остальные траты, значит, взятка. Только вот кому? Дамблдору, министру, или остальным крысам Визингомата, которые так шустро растащили оставшиеся после ее смерти? Сомневаюсь, что до семей пострадавших от взрыва дошла хоть пара фунтов. Гонорар в 5000 галлеонов некоему Эварду Аткинсу. Это был один из самых известных адвокатов, в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил гоблин. Был, уцепился я за оговорку, умер в феврале 1985 года. Несчастный случай, пояснил Ликбах, оскалившись, и было даже непонятно, радуется он за мою догадливость или просто счастлив, что одним человеком на бренной земле стало меньше. А визит леди Блэк, случаем, был не в том же месяце, молчаливое согласие было мне ответом. Ясно, я тоже умолк, погрузившись в мысли, а думы были одна веселее другой. В принципе, теперь все стало гораздо понятнее. Вальбурга после ареста Сириуса пыталась вытащить сына из тюрьмы любыми способами. Возможно, обращалась в суд, сначала наняла адвоката, и, видно, тот что-то дораскопал. Затем его убрали, и Вальбурга попыталась освободить меня уже другим способом. У рода Блэк в свое время были друзья, или ее шантажировали, тоже как вариант. Но в конце концов она не выдержала всего этого. Братья мертвы, муж ненадолго пережил гибель Регулуса, сын осужден на пожизненное, родных нет, а если и есть, то в не менее ужасном положении. Но обстоятельства ее смерти были для меня тайной. В этой истории в принципе было множество темных мест, но я чуял, что рано или поздно покопаюсь до правды. И что вы собираетесь теперь делать, молодой человек? Наконец не вытерпел гоблин игры в молчанку. Ликбах был связан с нашей семьей долгие годы, и не думаю, что ему нравилось видеть, как угасает доверенный ему род. Это вопрос престижа его собственной семьи. Вопрос в том, готов ли я ему доверять. Гоблины никогда не были преданы волшебникам. Этот народ кровью выбивал себе право жить в волшебном мире, и до сих пор ненавидел практически поработивших их на долгое время людей. Другое дело, что несмотря на всю их нелюбовь к нам, коротышкам можно было верить. Если гоблин давал слово, гоблин его держал, чего нельзя сказать о многих людях. А Ликбах давал клятву оберегать финансы рода Блэк, чтобы стать его хранителем. Так что, в совокупности этих фактов, мне все же следует рискнуть. В небольшом, изысканно обставленном кабинете сидели двое. Старый, разменявший не один десяток лет гоблин поверх пенсне с ожиданием смотрел на молодого мужчину в черном костюме. Несмотря на молодость и аристократичный профиль лица, его собеседник был изможден. Усталость чувствовалась в наклоне головы, задумчивом прищуре синих глаз, горькой складке в углу рта, неслышному перестуку подушечек пальцев по колену. Тишина царила в этом кабинете довольно продолжительное время, и никто не торопился ее нарушать, словно подписав негласный договор. Высокие восковые свечи на бронзовых подставках успели прогореть практически наполовину с начала разговора, и еще на четверть после вопроса старого гоблина. Отмеряя неумолимый ход времени, который даже искусные в хитросплетениях чар гоблины не способны были остановить, все просто, тишину нарушил глубокий, с легкой хрипотцой голос черноволосого мага. Он встал одним слитным движением и накинул на плечи пальто. «Я собираюсь вернуть роду Блэк его величие». До этого спокойные огоньки на кончиках свечек вдруг заметались как безумные, вспыхнули с новой силой, будто кто-то капнул на них топливом. В кабинете повеяло холодом, стало чуть темнее, несмотря на горение свечей, тени в углах комнаты стали больше, выросли за несколько секунд, достигая каменного потолка, а затем все так же быстро вернулось в норму. «Вы можете на меня рассчитывать, Сириус». Старый гоблин посмотрел магу прямо в глаза, и по помещению будто прошелся маленький сквозняк, заставляя огоньки свечей вновь трепетать. Магия подтвердила старую клятву. Глава 4. Примечание к части. Бичина, следы животного. Если бы мне пришлось тут жить, я бы застрелилась. Это вряд ли. Ты бы покрасила дверь в цвет взбесившейся лососины, поставила бы на газоне пару розовых фламинго и планомерно доводила бы соседей до исступления. Н.Р. Адвокат мог не знать. Я пробыл во Франции еще несколько часов, за это время обновив свой гардероб и приобретя пару полезных вещей. В частности, самой необходимой моей покупкой была небольшая, тонкая папка-портфель с чарами незримого расширения. Туда поместились все мои остальные вещи и наземникус, вновь обращенный в табакерку. Хотел было купить палочку, но те, которые могла предложить мне лавка магических инструментов Мелиза, не подходили, а делать на заказ не было времени, так что до поры оставил палочку Флетчера. Уже в Макгловском Париже я постригся, обкарнал усы и начинающуюся бородку, разом скинув лет 5. Теперь, без грима, из зеркала на меня смотрел бледный молодой мужчина лет 30. Я явно выглядел моложе своего биологического возраста, но все равно еще был довольно худ. К сожалению, последствия Азкабана проявлялись, в том числе и на внешности. В магазинах французского магического квартала приобрел комплект восстанавливающих зелий. Все по-настоящему хорошие зелья делались индивидуально под заказчика, так что пришлось обойтись ширпотребом и общим курсом, но даже они за короткое время заставили почувствовать себя гораздо лучше, давая весьма быстрый эффект, заметный невооруженным глазом. Францию покинул примерно в полдень, трансгрессировав прямо в Лютный. После такой дальней аппарации попрыгун начал мелко вибрировать на цепочке. Судя по всему, его хватит еще на пару раз, а потом только выбросить. «Здравствуйте, мистер Блэк». Старик Горбин встретил меня радушно. Я буквально чувствовал, как он подсчитывает будущую прибыль. «У меня все готово. Прошу за мной». В общем, за последующие 5 минут я стал беднее на без малого 1000 галлеонов. Для сравнения, спортивная метла «Комета 260», выпуск которой только-только был запущен этой компанией, и она считалась одной из лучших в своем классе, стоила всего 200 галлеонов. А комплект восстанавливающих зелий, которые я купил во Франции, всего 15. Впрочем, такая высокая цена была действительно оправдана. Особенно меня порадовал маленький флакончик веритосерума, который я сразу же положил в папку рядом с табакеркой. Пару капель я точно уже знаю, как использовать, да и остальное пригодится. Скинув мантию, я трансгрессировал в Литтл-Уингинг. Занятия в младшей школе заканчивались около 12, и я надеялся встретить Гарри. Моим лицом уже нельзя было распугивать всю живность в округе. Палочка слушалась средне, но все же позволяла колдовать, а амулет отвода глаз так и вовсе делал меня почти неотличимым от обычной толпы, повышая шансы спокойно побыть рядом с крестником. Перво-наперво нужно было посмотреть, какую защиту поставил на его дом старик. Что-то было в этих фильмах про защиту дома Дурслей, из-за чего Гарри должен был жить там, но что конкретно, я уже не помнил, а значит, нужно было это проверить. Аппарировал я прямо в парк, с расчетом на то, что в будние дни здесь должно быть мало народу. На одни только чары отвлечения внимания рассчитывать не стоит, так что ножками. Спустя пару минут довольно быстрого шага я был уже у дома на Тисовой улице. Гарри, по-видимому, был еще в школе, по крайней мере, через окна я заметил только Петунью, которая в одиночестве готовила обед. Машины Дурсля-старшего тоже не наблюдалось, так что момент был как есть удачным. Магисревелия. От палочки в сторону дома поплыла едва видимая волна. На секунду вокруг дома вспыхнул прозрачный купол, а волна пошла дальше, огибая препятствие. Когда она коснулась Петунии, та неожиданно вздрогнула, выронив тарелку со свежими огурцами. Бздынь. Только осколки разлетелись по кухне. Ничего себе, а я и не знал, что Петунья Сквиб. Вроде нигде не говорилось об этом, я Сириус тоже ничего такого не помнил. Чудны дела твои, Роулинг. Заклинание, которое я использовал сейчас, позволяет обнаруживать источники магии, такие, как чары отвлечения внимания, слабый репеллайнимикум, растянутого на дом Дурслей. Но это заклинание даже Скриба не отпугнет, не то что пожирателей. А если так, магисаперия, и снова ничего, только ослабление внимания. Хм. В последующие минут 10 я планомерно закидывал дом Дурслей различными обнаруживающими заклинаниями, какие только удалось выкопать из памяти, да только все попусту. Лишь вымотался как собака. Кхм, не в обиду будет сказано. Существовало лишь два варианта развития событий, при которых целая куча разного рода заклинаний могла выдать такой результат. Либо я просто не был достаточно силен, чтобы обнаружить защиту, либо все разговоры о ней, это просто лапша, вешаемая великим волшебником на уши обычным магом, то есть чушь собачья. Черт, нужно избавляться от этих выражений, а то не солидно как-то получается. Силушки богатырской в этом теле было достаточно, это было понятно сразу. А десяток минут с непрерывным поток неслабых чар только подтвердил, что уж хоть что-то, но я мог бы заметить. Так что, думается мне, добрый дедушка как обычно бросил всем в глаза блестки и ускакал на розовом пони в закат. Мда. Спустя некоторое время к дому подъехал Вернон, выгрузив свою тушу из благодарно скрипнувшей машины. С ним была и его маленькая копия, Дадли, но вот черной вихрастой макушки не наблюдалось. Я несколько секунд просто стоял и глупо хлопал глазами, пытаясь понять, что только что произошло. Они что, забыли его в школе? Поняв это, я аппарировал прямиком туда. И точно, Гарри как раз выходил за ворота большого кирпичного здания. От вида его одинокой фигуры у меня защемило сердце. И ведь не подойдешь просто так, уже представляю. Сириус Блэк, я, друг твоих родителей, недавно сбежал из самой жуткой тюрьмы на островах, из которой до этого никто еще не сбегал. Поедешь ко мне жить, да любой нормальный ребенок на его месте сразу сбежит, голося от страха на всю округу, и будет бесконечно прав, их ведь учат с самого детства не доверять подозрительным мужикам, которые сами заявляют, что преступники. Черт, собакой втереться в доверие к ребенку было бы проще. Стоп, точно ведь, собака. Я с раздражением выбросил отчетливо дергающийся амулет, повесив на его место пробойник. Еле слышный хлопок аппарации, и я на окраине Уитби, где провел несколько недель в обличье колбасы на ножках. У анимаги, на самом деле, есть один бонус, о котором можно узнать только проведя в этой форме большое количество дней, причем в обществе себе подобных. Когда маг превращается в животное, сроднеясь с ним, он может найти общий язык практически со всеми представителями своего вида, но это было еще не все. С определенного момента они признают тебя как бы старшим братом или, если поразмышлять и углубиться в звериную психологию, скорее вожаком, начиная потихоньку слушаться. Здесь, в Уитби, как бы странно это ни звучал, я познакомился с одним бродячим псом. Я звал его Лаки. Это был по-настоящему большой, мне по бедро холкой, и, насколько я знаю, породистый азиат, который неведомым образом оказался на улице. Черный с белым передничком, он был уже стар, умен и вполне миролюбив. Обычно, на уикенд, когда собиралось много народу, тот притворялся, что у него болит лапа. Хромая и смотря на людей жалостливыми глазами, Лаки мог выпросить все, что угодно, а взамен он, словно бы нехотя, играл с детьми или давал себя погладить взрослым. И о нем я вспомнил в первую очередь, когда ассоциативный ряд принес мне идею познакомиться с Гарри более официально через собаку. В мантии-невидимке я бегал по улицам Уитби до тех пор, пока за участком одного банкира не мелькнул знакомый хвост. Ах да, забыл сказать, что Лаки был еще и профессиональным вором еды. Он забирался на открытые террасы, даже в присутствии хозяев, и крал со столов все, что влезало в его большую клыкастую пасть. Пару раз я ходил на дело именно с ним, и, вероятно, нужно пояснить, почему я звал его Лаки. На моему памяти, тот ни разу не попадался, и это при том, что были моменты, что меня, человека в собачьем облике, едва-едва не ловили. «Вот ты где, счастливчик 2, Саппоро», – прошептал я сонное заклинание, направив палочку на доедающего кошачий корм пса. Когда заклинание настигло вора, тот удивленно икнул и завалился на бок, мгновенно захрапев. Только он уснул, как я трансфигурировал поводок с ошейником, и, застегнув его на спящем псе, как можно аккуратнее, чтобы его случайно не расщепило, аппарировал вместе с ним в Литл Уингинг, попутно развеяв сонные чары. «Ну смотри, псина, это твой шанс на беззаботную жизнь», опустив Лаки на землю, я постарался как можно более внятно передать с мыслеобразами псу то, что он должен сделать. Счастливчик, ошалев от таких резких перемен, вяло сопротивлялся и пару раз порывался привычно удрать, но в конце концов гавкнул что-то утвердительное, заставляя вздохнуть с облегчением. В это же время я заметил Гарри, бредущего вдалеке по дороге из школы, и вновь облегченно выдохнул, ведь успел найти собаку раньше, чем тот оказался бы в доме Дурсли. Гарри шел довольно медленно даже для ребенка его возраста, а еще, погрузился в свои мысли, явно не самые веселые, судя по нахмуренным бровям и поджатым губам, и ничего вокруг не замечал. Момент был самый подходящий. Все, пошел. Я скинул мантию-невидимку и, хлопнув пса по заднице для направления движения, отпустил поводок. Дальше все зависело только от Лаки. Надеюсь, пес и в этот раз оправдает свое прозвище. В школе у Гарри друзей не было. Все знали, что Дадли с приятелями терпеть не могут дурака Поттера с его мешковатой одеждой и разбитыми очками, и никто не хотел идти против банды мальчишек, которые любили драться и хулиганить. Так что окончание уроков мальчик воспринимал с радостью. Не то чтобы он не любил учиться, очень даже наоборот, но среди ненавидящих его людей каждая минута превращалась в пытку, совершенно не позволяя сосредоточиться. А сегодня день был и вовсе ужасный, ведь в дом вновь собиралась приехать тетушка Мардж. На уикенд она, к счастью, приехать так и не смогла. Из разговоров старших Дурсли, Гарри понял, что ее любимый бульдог заболел, и та повела его к ветеринару, но уже сегодня сестра дяди Вернона должна была приехать на Тисовую улицу. В честь этого дядя Вернон даже заехал в школу пораньше, забрав Дадли. Гарри же ничего не оставалось, как добираться самому. Не сказать, чтобы он очень этому огорчился, Гарри и сам старался проводить по возможности больше времени вне дома, вдали от кошмарных родственников. Чаще всего он бродил по окрестностям или кормил голубей в парке, так что дойти от школы до дома самому не составляло особых проблем. Чем больше он не будет видеть Дурсли, тем лучше. Гарри настолько погрузился в свои мысли, что не заметил показавшегося из-за аккуратных кустов на другой стороне улицы большого, практически полностью черного пса. Пес бежал явно без какой-то было цели, но, увидев мальчика, медленно направился к нему. Он бежал как-то странно, прихрамывая, а позади тащилась рукоятка дорогого даже на вид поводка, делая все еще более необычным. Пес подбежал к остановившемуся мальчику, недоверчиво обнюхал того, затем ткнулся в маленькую руку и тихо заскулил, возя по коже мокрым холодным носом. Это было неожиданно, но Гарри давно привык к тому, что даже дикие звери ничуть его не боялись и иногда подбегали почти вплотную, ластясь к рукам, а совсем недавно какой-то бродячий пес даже спас его от Дадли с его бандой, изрядно подняв настроение. За тот случай Гарри, конечно, пришлось все выходные провести в чулане под лестницей, но испуганное выражение лица кузена того стоило. «Хей, приятель, ты потерялся?» Гарри почесал шерстистого пса за ухом, с любопытством разглядывая ошейник. На позолоченной бляшке красивыми вензельками было выбито имя пса, но ни номера, ни адреса больше не было. «Счастливчик, так вот как тебя зовут. Хорошее имя». Механически почесывая пса, Гарри размышлял, что же можно было предпринять в такой ситуации. В приют его отдавать не хотелось, ведь он слышал страшные разговоры о том, что делают с животными, если тех не забирают хозяева. Но и взять себе пса тот не мог. Дурсли никогда не позволит ему завести домашнее животное, даже если это будет какой-нибудь хомяк, не то, что пес размером с половину Гарри. «Лаки, Лаки, иди сюда, псина ты эдакая». Откуда-то издалека донесся громкий мужской голос, поначалу показавшийся мальчику смутно знакомым. Но затем Гарри увидел спешащего к нему молодого мужчину, который довольно скоро оказался рядом с ними, и мимолетное чувство пропало, когда он принялся осматривать подошедшего. Это был высокий черноволосый мужчина в даже на вид дорогом костюме и шляпе-цилиндре. Придерживая правой рукой деловую кожаную папку, тот ловко подхватил с земли поводок, начав слегка тянуть за него. «И куда же ты собрался, беглец?» Задав явно риторический вопрос, мужчина усмехнулся и потрепал пса по голове, а после, наконец, заметил и Гарри. «Фух», еле догнал его. «Спасибо, что остановил этого сорванца, парень. Сейчас, дай отдышаться». Мужчина и вправду выглядел слегка запыхавшимся и запылившимся. Видимо, ни одну улицу преследовал сбежавшего пса. Гарри подумал, что тот должно быть очень любит собаку, если бегает за ней в таком дорогом костюме. «Меня Сириус зовут, Сириус Блэк, а тебя?» Тем временем представился мужчина, наскоро отряхнув штаны и пиджак. «Гарри, Гарри Поттер, сэр». Мальчик немного смутился. В школе учили не разговаривать с незнакомцами, но мужчина, назвавшийся Сириусом, располагал к себе какой-то внутренней искренностью, так что Гарри подумал, что ничего страшного не произойдет, если тот назовет свое имя. «Значит, сэр Гарольд Поттер, приятно познакомиться, юный рыцарь». Негромко, немного лающе засмеялся Сириус, широко улыбнувшись на несмелый ответ. Гарри не знал, что сказать на шутку, а потому просто робко улыбнулся, все еще поглаживая ластящегося к нему пса. «А ты, похоже, понравился счастливчику», — вновь улыбнулся Сириус, тоже заметивший это. «Все, хорош, бандит, пользоваться расположением ребенка, можно подумать, что дома тебя мало чешут за ушком». Пес в ответ на это демонстративно фыркнул, вновь подставляя голову для ласки и не обращая внимания на снова чуть потянувшего за поводок хозяина. «Представляешь, испугался выхлопа от машины и как дал деру. Я даже не знал, что он может такую скорость развить», — пожаловался на пса Сириус, покачав головой. «Если бы не ты, Гарри, даже не знаю, сколько бы я за ним бегал. Надо тебя хотя бы мороженым угостить». «Спасибо, сэр, но я ничего не сделал», — вежливо попытался отказаться Гарри, хотя при воспоминании о мороженом голодный желудок призывно заурчал. Смутившись своей реакцией, мальчик потупился. «Даже думать не смей, что твой благородный поступок останется безнаказанным». Мужчина ничего не хотел слышать, увлекая ребенка и пса за собой. «Здесь на углу, кажется, было одно заведение». «Да, вот и оно. Тебе какое мороженое, Гарри? Выбирай любое, и сироп не забудь обязательно. Сейчас девушка нас обслужит». Как-то совсем незаметно для себя Гарри оказался уже внутри уютного кафе. Он иногда проходил мимо него, возвращаясь из школы, разглядывая блестящие витрины со сладким, но тогда он и подумать не мог, что когда-нибудь окажется внутри. «Извините, мистер, здесь нельзя с собаками». Пока Гарри и Сириус усаживались за стол, к ним подбежала хозяйка заведения. «Вам придется сейчас же покинуть это кафе. Это полненькое, с крашенными мелкими кудряшками женщина в ярко-желтом платье не раз отгоняла Гарри от витрины, чтобы он не портил аппетит заходящим в кафе, и при виде нее мальчик инстинктивно съежился, вжав голову в плечи. Мистер Блэк же, словно уловив перемену в настроении Гарри, и сам переменился. От фигуры в черном будто бы повеяло холодом, на миг мальчику даже стало жутко, но, повернувшись к Гарри, тот вновь мяко улыбнулся. «Мне кажется, что для нас вы сделаете исключение». Сириус вытащил откуда-то из-за пазухи целую пачку бумажных банкнот, небрежно впихнув в руки растерянной женщине. «Не так ли?» «Да, да, разумеется, Лина Исвельд не была бы удачливым дельцом, если бы не почувствовала выгоду. Оно и понятно, ведь сумма в ее руках с успехом покрывала целый месяц работы кафе, а собака...» «Да подумаешь, собака, она и сама животных любит. Эвелин, обслужи наших дорогих гостей по высшему разряду. Чего изволите?» Молодая девушка в форменном костюмчике на хорошенькой фигуре будто по волшебству, светясь дежурной улыбкой, появилась рядом со столиком, за который они сели. Сириус поглядел на мальчика, который до сих пор, похоже, не мог поверить, что это не сон, вздохнул и начал делать заказ. «Похоже, это будет труднее, чем он предполагал. Я провел с Гарри практически весь день. Сначала мы посидели в кафе, затем прогуляли пса по парку. Все это время моей навязчивой идеей было схватить этого испуганного паренька в охапку и переместиться куда-нибудь в Австралию, послав и Дамблдора, и Волдеморта куда подальше. Судя по тому, с какой легкостью Гарри начал мне доверять уже через пару минут, я мог бы прямо сейчас рассказать ему все. Тем более, что обманывать мальчика было достаточно стыдно. Ему и так всю жизнь врали. Да вот только побег от проблем никогда не являлся их решением. Я был уверен, что они рано или поздно найдут нас, в любой точке земного шара. А постоянно скрываться, переезжать с места на место и жить в страхе. Я не хотел маленькому Гарри такой судьбы. У него должно быть нормальное детство, и пока что еще не все потеряно. Так что мое вмешательство ограничилось только шикарным обедом в том кафе и еще одной шикарной порцией лжи. Я оплатил обеды мальчика на месяц вперед, отвалив за это кругленькую сумму, и немного ментально покопался в мозгах у Исвельд, хозяйки заведения, оставил ей на попечение пса. Теперь Гарри мог приходить сюда и есть все, что хочет, взамен на прогулки с псом. Правда, я попросил официантку Эвелин следить за тем, чтобы он ел не только сладкое. Благо денег у меня, благодаря трансфигурации и чарам копирования, было практически неограниченное количество. Я хотел всучить и Гарри пару банкнот, но тот уперся всеми руками и ногами, а если бы были, еще и рогами, точно не благородный олень, а баран. Еле уговорил его на обеды взамен присмотра за собакой, да и то, пришлось задействовать всю свою харизму, чтобы договориться с упрямым ребенком. Пришлось солгать, что на неделю улетаю по делам, а счастливчика оставить ни на кого, так как тот не подпускает посторонних. Да, сыграл на жалости к псу, но цель оправдывает средства, все ради того, чтобы этот упрямец хотя бы питался нормально. К Дурслям я обратиться с такой просьбой попросту не мог, кошатница Фикт могла сообщить Дамблдору о подозрительном посетителе, пахнущем магией, как это пытался сделать Живоглот на третьем году. Но если Гарри будет чуть задерживаться после школы, думаю, никто не узнает, даже старой скрипке не было дела до того, где пропадал национальный герой. Это было странно, но очень играло мне на руку, учитывая, что через пару дней я планировал его и вовсе забрать. После того, как распрощался с крестником и сбагрил довольного пса на попечение хозяйки кафе, я принялся готовиться к прорыву в Блэк Хаус. Мой план основывался на том, чтобы в мантии-невидимке вырубить наблюдателей Дамблдора порошком живой смерти и незамеченным проскользнуть в дом на Гримма. Я не думал, что там будут авроры, ведь, скорее всего, Дамблдор будет до последнего держать в тайне расположение Блэк Хауса, надеясь на единоличную прихватизацию единственного места, защищенного ничуть не хуже, чем Хогвартс. А значит, один, максимум, два члена Ордена, старого или нового состава. Я был уверен, что справлюсь. Стоило дождаться вечера. Стержис Падмор, рослый длинноволосый блондин средних лет, изнывал от скуки. Задание Дамблдора, собравшего некоторых бывших соратников после побега Блэка, вначале показавшееся глотком свежего воздуха в рутине однотонных серых будней, на поверку оказалось таким же скучным заданием, как и жизнь после победы над тем, кого нельзя называть. Стержис, довольно амбициозный и сильный маглорожденный, после окончания школы с радостью вступил в Орден Феникса, когда он только-только создавался для борьбы с проклятыми пожирателями. Это казалось ему правым делом, да и участие в организации неплохо оплачивалось великим волшебником, не говоря уже про прочие преференции как знакомого самого могущественного волшебника Великобритании. Именно это знакомство после развоплощения Темного Лорда позволило Подмору начать неплохую карьеру в министерстве, к которой он, впрочем, довольно быстро охладел. Стержис не любил корпеть над бумагами или проводить исследования, а вот погони и схватки. Ему бы самое место в Аврарате, но строгое подчинение приказам было не по душе талантливому маглокровке. К тому же, после окончания Хогвартса Стержес с удивлением понял, что даже самый посредственный маг может и без капли денег сделать свое существование крайне комфортабельным. Так что без проблем заработав на неплохой домик в Клыбхеме, по адресу Лабурнум Гарденс, 2, Стержес с удовольствием предавался лени и ничего не деланию, ровно до момента побега его бывшего соратника. И что могло понадобиться преступнику на этой ничем не примечательной улочке в старом квартале Лондона? ХМПФ, я фыркнул, просмотрев ленивые мысли под моралигелеменцией. Сейчас мы находились в одном из баров на площади Гримма, где эта тушка методично накачивала себя алкоголем до тех пор, пока ее там не застал я. Так значит, здесь только один наблюдатель, если старик не перестраховался. И они даже не знают о том, что именно охраняют. Узнаю великого волшебника, с этими мыслями, я дополнительно внушил старому знакомому мысль основательно напиться. Порошок живой смерти действовал по принципу Империуса, только тоньше и незаметнее. У человека, вдохнувшего крупицы этого порошка, размягчалось сознание, он становился очень внушаемым, что облегчало применение легилименции. Ну а свое название порошок получил за его действие в крупных количествах. Пара вдохов, и человек погружается в состояние, неотличимое от смерти. Мозг не работает, сердце почти не бьется, и в целом все процессы в организме замедляются. Целители Мунга используют этот порошок для транспортировки тяжело больных, прочими же он используется несколько не по назначению. Стержес больше ничего не знал, так что я оставил его в баре напиваться, а сам вышел к фасаду домов 11 и 13 по Гримма. Внешний вид площади изменился за эти годы. Закопченные фасады стоящих вокруг высоких, обветшалых домов теперь имели, мягко говоря, негостеприимный вид. Некоторые из окон были разбиты, краска на дверях облупилась, у ведущих к ним ступеней за сломанными воротами кучами лежали горы переполненных мешков с мусором, от которых разило гнилью даже с расстояния в десяток метров. Когда-то это был очень престижный район города, однако время его не пощадило.